часах, как листья падая в траву, и в ожидании своем лежишь жемчужиной на дне, но есть волшебные слова. Уже который год, и в этом нет твоей вины. Под ней бессменный хоровод, ты просто спишь и видишь сны. И в ожидании чудес ты поклоняешься весне, но все известно наперед. Поверь мне, ничто не чудесней волшебной песни этой, что звучит тогда, когда два сердца бьются вместе, вместе.